Вот так сидит бабушка Агафья, чаек попивает с карамельками и рассказывает свои истории. А все эти истории про ее соседей да знакомых, про тех, что живут в ее родной деревне Грибушино. Вот еще один рассказ. Встречник. Была у меня как-то родственница из дальнего села, и все удивлялась. Чудной, бабушка, у вас в Грибушино народ. Вон хоть сосед твой, дядь Коль Золотой, мужику 40 лет скоро, а он с ребятишками воздушного змея запускает, ветер ловит. А ты не суди его, Николай-то. Своих-то ребятишек ему Бог не дал. А с чужими он с молоду завсегда возился. Хороший он мужик. И шофер, и плотник, и на все руки мастер. Правда, чудной маленько, не без этого. Пока зима на дворе, первый парень на деревне. Кому чего подчинить, поправить, смастерить, все к нему. А как весной лед с реки сойдет, первая травка пробьется, тут Колю не узнать. Пойдет к реке, сядет на берегу и смотрит, смотрит, как по реке катера да лодки плавает, и песенку любимую напевает. Хорошо на свете жить, ходят пароходики, не заметишь, как проходят золотые годики. Оттого прозвали его дядь Коль Золотой. День посидит, другой, а потом собираться начнет. Мать его спрашивает. Ой, что, опять в поход собрался? Скучно, мама. Ну, поеду я, не серчай. Куда, сынок? И чего тебе дома не жизнь? Да сколь мать не просит, сколь слез не прольет, он потерпит, похмурится, а мешок соберет и в дверь. Ждите, мама. Не ругайтесь. И пошел по всей матушке России путешествовать до самой осени. И где только не бывал, на корабле рыбу ловил в море-океане, и в теплых краях по горам лазил, по большим рекам плоты из бревен гонял. Ходила мать к знахарке, просила заговорить сына, чтобы не рвался никуда, женился бы, чтоб жил, как все люди, а не бродяжил. А знахарка ей говорит. Ты, милая, себя понапрасну не терзай, не убивайся, и сын не мучай. Никакой он не бродяга. Ох, такие, как твой Николай, один на 1000 родится. Странник он, судьба ему такая. Не сомневайся, все на миру не зазря. И Николай твой не зря на свете живет, ты уж поверь. Значит, есть на свете такое дело, что кроме него никому не сделать. Так-то, милая. Так и повелось. Год за годом бежит, а Николай странник летом странствует, а с первым снегом объявится в Грибушино, матери подарков дорогих навезет. А уж как начнет рассказывать о странствиях своих, хоть всю ночь слушай. Зимой-то вечером соберутся у него в избе родня да соседи, и начнет Николай свои рассказы. Шли мы как-то в горах по горной тропе. Слева скала, а справа пропасть. Но тропа широкая, 2 человека разойтись могут. И вдруг натыкаемся мы на обвал. Край тропы обвалился, и осталась от тропы полоска, ну, 10 длиной. А дальше опять широко. А полоска-то узкая. Тут не то, чтобы одному человеку пройти непросто. Первым проводник пошел из местных. Смотрю, к стене прижался и боком по узкой полоске и прошел. Остались я и товарищ мой. Он мне и говорит: «Иди-ка теперь ты, Коля, только крепче к скале прижимайся. И самое главное, не гляди вниз, в пропасть, понял?» «Понял, — говорю, — тут всего-то 10 шагов пройти. Ну, ступил я на узкое место, шажок шагнул, другой, третий. Чую, коленки дрожат. Встал я и не с места. И вот, будто кто меня поманил. Скосил я глаза, да и глянул вниз. Чувствую, тянет меня пропасть. Не могу от нее глаз отвести. Ну, думаю, все. Отгулялся ты, парень, по белу свету. И тут слышу голос. Негромко так. Коля, Коля, змея, мать честная. Я голову сразу и повернул. Отвернулся, значит, от пропасти. Где, спрашиваю, змея? А товарищ отвечает, нету, уползла. Тут я в себя и пришел. Коленки дрожать перестали. Пошел я потихоньку и прошел страшное место. А змея-то и вправду была. Вот в том-то и фокус. Товарищ мой нарочно сказал. Ну и отвлек меня от пропасти. Я его потом спрашиваю, сам что ли выдумал про змею-то? Да нет, говорит. Добрые люди научили. Ну, спасибо тебе, говорю. Спас ты меня от гибели. Вот так перезимует Коля Золотой в Грибушине, а весной опять в дальние края, как птица перелетная. И все лето о нем ни слуху, ни духу.